Часть первая. «Господи, если бы Ты был здесь». Обращение Мэна Симмонса. Плоская и заболоченная западная Фрисландия, открытая свирепому ветру Северного моря, совсем не похожа на горную страну Иудею, а залитая солнцем Вифания мало напоминает сырой Лоуверден или Витмарзум. Но скорбное восклицание Марфы, сестры умершего Лазаря, «Господи, если бы Ты был здесь», очень точно отражает состояние фризов XVI века. Они скорбели и плакали, думая, что нет Господа с ними, хотя Господь был рядом и мог все изменить. Жители Фрисландии жили в безнадежной духовной мгле, хотя эта область была частью великой христианской империи Габсбургов. Саксонские, а позже испанские войска, которые были расквартированы в Фрисландии, потерявшей свою независимость еще в конце XV века, часто создавали обстановку невыразимого насилия и мародерства. Религия давно превратилась в формальную обрядность и народную традицию, а духовенство было так развратно, что по саркастическому замечанию одного из епископов того времени лучше отдать свою дочь в публичный дом, чем в монастырь, ибо из первого еще можно вернуться на путь правды, а из второго — никогда. Высокая духовность сохранялась только в сердцах отдельных людей, которые скорбели и опускали свои головы к земле, чтобы не участвовать в грехах этого мира. Так было в XVI веке. Не лучше было во времена Иисуса Христа. Так же происходит сегодня. Достаточно открыть ленту новостей, чтобы убедиться в зверствах и издевательствах, которые в третьем тысячелетии приняли гораздо более широкие масштабы, чем во времена Средневековья. Если жертв инквизиции считали десятками, то исчезнувших, похищенных и убитых в Ираке, Чечне или Уганде считают сотнями и тысячами. Мир остался тот же. Разврат, гомосексуализм и свободная любовь не только повсеместно практикуется, но и считается нормой, чего не было в Средневековье, где такое практиковалось, но осуждалось хотя бы формально. В такой обстановке бесстыдства многие души искренне взывают: «Господи, если бы Ты был здесь, то не умерли бы наши принципы, не исчезли бы наши идеалы, не погибли бы во грехах наши братья и сестры». Как понятны нам слова Марфы и Марии: «Не умер бы, брат мой, Господи, если бы Ты был здесь». Но Господь всегда здесь. Он рядом. И если до времени Он терпит беззаконие, Ему виднее, для чего Он это делает. Он дает возможность человеку самому осознать свое положение и сделать личный, осознанный и решительный выбор в пользу праведности и святости. А Он не опоздает в своем приходе, как Он не опоздал в Вифании, спасая Лазаря, хотя по-человечески казалось, что уже было слишком поздно. «Господи, если бы Ты был здесь». Это чувство было хорошо знакомо в простой крестьянской семье Симмонсов, которая жила в маленькой деревушке Витмарзум. Если ехать по современной европейской автостраде Е-22 от Амстердама на север, через почти 20-километровую дамбу, разделяющую заливы Виттензе и Зюйдерзе, то, не доезжая Больсварда, буквально 5-7 километров, по указателю на автостраде можно увидеть деревню Витмарзум. Если съехать с трассы налево, то попадешь в мир старых, аккуратных домов, и главная дорога быстро приведет к утопающей в зелени, немного перекосившейся, но, впрочем, хорошо отреставрированной сельской деревушке с высокой двускатной крышей, покрытой черепицей, с дымоходом по одну сторону и остатком маленького купола по другую. Это здание больше похоже на амбар, чем на церковь, с поздней пристройкой и высокими окнами, мелкий квадратик стекол. Было когда-то церковью святого Бонифация, где в 1496 году симонцы крестили мальчика, которому нарекли имя Менне или Минне, но в историю он вошел с именем Менна Симонс. Так начался земной путь человека, именем которого сегодня называются сотни общин в более чем 50 странах мира, и которому суждено было служить не коровам и земле, а Богу и Его Церкви. В то время Фрисландия была страной почти всеобщей грамотности, и буквально каждый крестьянин мог и обязан был учить своих детей. Менна начал свои университеты в церковной школе, у дьячка, где учился читать и писать, где он изучал латынь и немецкий, упражнялся в церковном вероучении и, конечно, в пении. Уже подростком он переехал в ближайший городок Больсвальд, где поступил в городскую школу и стал более систематически изучать догматику, этику, логику и начало богословия. А закончив школу, он переехал в епископский город Утрехт, где начал готовиться к священническому служению. «26 марта 1524 года. Воскресное утро. Окна старого кафедрального собора в Утрехте были полуоткрыты, и свежий весенний ветер врывался в левый притвор, где уже несколько часов шла торжественная служба. Мессу в этот день совершал архиепископ Утрехта Иоганнес Хетцвельд, и 15 молодых братьев стояли перед ним на коленях, ожидая ординации и благословения на священническое служение. Только вчера закончились экзамены, и теперь для них настал долгожданный и торжественный момент. Дрожащие руки архиепископа устало опустились на голову одного из тех, кто готовился принять посвящение. Это был Менна, губы которого беззвучно бормотали молитву благодарности Господу за услышанные мечты. Еще будучи мальчиком лет с 9, он решил стать священником, испытывая какую-то необъяснимую страсть к возвышенному и духовному. Откуда это у него? Его родители, которые тяжело трудились всю жизнь на земле, не могли понять, почему у их маленького сына появилась такая страсть к небу и к церкви. Почему он часами мог простаивать ничем не примечательной церквушки, у алтаря, где и глазу-то не было на чем остановиться. Все серо и пусто. Побеленные стены, грубо сколоченные скамьи и простое деревянное распятие. «Это хорошо», — добродушно похлопывал по спине маленького Менна отец. «Будешь священником, всегда будет кусок хлеба, не будешь спину гнуть, как я». Мать только вздыхала, слушая такие наставления. Она хотела, чтобы сын имел семью, детей, заботливую жену. А если он станет священником, то придется принять целибат и всю жизнь жить самому. Выдержит ли он? А что будет, когда уйдут молодость и сила? Родители хотели для сына благополучия. И этого хотят все родители. Как им хочется, чтобы их дети не испытывали тех тягот, которые пришлось перенести им самим. Но как часто родительские представления и родительская забота не могут предвидеть последствия своих усилий. Отец Менна, отправляя сына учиться в Больсвальд, считал, что обеспечивает ему беззаботную и материально обеспеченную жизнь. Если бы Менна стал обычным сельским священником в Голландии или в Фрисландии, все так бы и было. Но мог ли подумать отец, что, дав сыну возможность читать Библию, он обрекает его на жизнь бедняка и бродяги? Мог ли знать сам 28-летний юноша, сердце которого радостно колотилось в день ординации, что у него за всю жизнь не будет не только собственного дома, но места, где он мог бы спокойно преклонить колени для молитвы? Мог ли Иоганнес, епископ Утрехта, рукополагая Менна, представить, что перед ним на коленях стоит тот, за кем почти 30 лет будут гоняться как католические епископы, так и протестантские князья? Кто из друзей, склонившихся для молитвы Смена, мог бы предсказать, что за его голову будет обещана большая награда, и не менее десятка человек будут казнены только за то, что давали приют Мэнна и его семье? Все это знал ту трогательную минуту только тот, кто знает все. А для самого Мэна Симмонса и людей, которые окружали его во время посвящения, все это еще не начало быть. Новоиспеченные священники радостно отметили свое посвящение в ближайшем трактире, который носил пышное имя «Заря». Попойка шла почти до утра. Местные селяне нисколько этому не удивлялись, а наоборот, поощряли святых отцов пить покрепче и произносили в их честь напыщенные театральные речи. Мэна был заводилой компании, и когда он поднимал кружку с пивом или стакан с вином, все замолкали, слушая его речь. «Господи, если бы ты был здесь, как бы ты смотрел на пирушку молодых священников? Как бы ты слушал их непристойные пьяные шутки? Но ты был здесь, ты все видел и слышал, и ты терпеливо ждал, когда Мэна образумится и обратится к тебе, Господи». Через месяц Мэна наконец получил назначение в Пингьюм, свою родную Западную Фрисландию, совсем рядом с Витмарзумом, в котором он родился. Он был назначен помощником тамошнего священника, викарием. Дорога из Утрехта в Пингьюм заняла у Мэна 2 дня. Он ехал на телеге, греясь под теплым майским солнышком, и любовался плоской, как стол, равниной, изредка пересеченной рвами, между которыми гуляли коровы и бычки, и устало махали крыльями ветряные мельницы. Недавно эти земли снова постигло очередное наводнение, и следы разрушения были видны повсюду. Под напором шквального ветра вода из залива Витензе в очередной раз прорвала дамбу, которую люди возвели с таким трудом, и унесла не только скот, но и жизнь многих людей. Мэна хорошо знал коварство Северного моря, но воспринимал его спокойно, как наказание Божье. «Мы заслуживаем и не такого», — думал он, глядя на размытые дороги. Он с детства остро чувствовал праведность Божью и собственную греховность. «Почему Господь терпит меня и все еще продлевает жизнь?» — размышлял Мэна. «Ведь я хоть и священник, но настоящий безбожник». Много лет спустя он напишет, вспоминая об этом времени: «Я, нечестивый человек, много лет нес знамя неправедности. Я был впереди многих в совершении всякого рода безрассудных поступков. Каждый день я только то и делал, что пустословил, суетился, играл в карты, пил и ел. Не было страха Божия перед глазами моими. Более того, я был князем и властителем Вавилона. Мне отводилось первое место на праздниках и в собраниях. Я возвышался над всеми людьми, даже над старцами. Все благоговели предо мною. Если я говорил, все замолкали. Если звал, приходили. Если отсылал, уходили. Мои желания исполнялись. Слово мое было решающим во всяком деле. Я получал то, что желало сердце мое». Какое честное признание! Мэна не хвалится своими грехами, а скорбит о них. Но в те годы, когда он по собственному ироническому замечанию поступил на службу папе римскому, в нем удивительным образом сочеталось греховное сумасбродство и трепетная богобоязненность. Как много подобных молодых людей в современном обществе. Они пьют грех с наслаждением, как холодную воду, и вместе с тем испытывают чувство вины и богобоязненности. Если бы они знали, что любовь Иисуса Христа поставила дамбу Божьему гневу покрепче двойного пингиумского кольца, который возвели жители Фрисландии против морского гнева. Но мало знать любовь Божию и мучиться от собственного греха. Надо твердо стать на путь праведности, оставив раздвоенность и покончить с духовной шизофренией. Для Мэна это время еще не наступило. В 1524 году он стал нести служение в приходской церкви святого Виктория в Пингьюме, в селе моего отца, как он писал позже. Для него церковь стала просто местом работы, где он получал 100 гульденов в год, но на жизнь этого не хватало, поэтому он еще разводил скот и обрабатывал небольшой участок земли. Так жили практически все сельские священники в то время. Они не отличались особой святостью. Считается, что около четверти католического духовенства того времени не соблюдали обет безбрачия и имели постоянных любовниц и незаконорожденных детей. В быту многие из них были грубиянами, а иногда и просто пьяницами. Мэна не слишком отличался от своих собратьев, разве что он верно соблюдал обет безбрачия и гордился этим. «Меня интересовала только дружба и любовь мира сего», — писал он гораздо позже. «Именно поэтому я старался не прелюбодействовать, блудодействовать или совершать иные, подобные сим мерзкие грехи пред людьми, потому что боялся потерять их расположение и мою репутацию, но не потому, что боялся Тебя, Господи. Я жил недостойнее неразумных тварей, — вспоминает он, — ибо они в пище, питье и во всем остальном не выходят за пределы своих инстинктивных побуждений и не нарушают законов природы. Однако я поступал даже более бесплодно, невоздержанно и беззаконно, чем требовала моя греховная плоть. Обычно, немного спустя, я признавал, что плотские похоти ведут к смерти. Мой дух предостерегал меня о злых деяниях, но плоть подавляла все предостережения. Во всем я явил себя рабом греха, присягнувшим неправедности. Я пил грех как воду, наслаждался всяческим безумием. Я не замечал Твою распростертую руку и не слышал голос Твой, ни во что ставил нежную, зовущую любовь Твою. Одним словом, мне ненавистно было знание от Тебя, и я презрел страх Твой. И в то же время что-то влекло его к Богу. Симмонс продолжает рассказывать о своей жизни в Пингьюме. «Со мной там служили еще два человека. Один из них был моим пастором, достаточно спокойным и хорошо образованным, а второй был моим подчиненным. Эти двое немного читали Писание. Я же никогда не прикасался к ним, ибо я боялся, что это чтение могло ввести меня в заблуждение. Видите, каким онемевшим проповедником я был долгие 2 года. Уже через год, разнося во время мессы хлеб и вино, мне стала приходить в голову мысль, что это не тело и не кровь Христа. Порой мне казалось, что эти мысли мне преподносит дьявол, чтобы увести меня от веры. Иногда я каялся, даже плакал, но отделаться от них никак не мог. Наконец я решил серьезно изучить Новый Завет и хоть продвинулся недалеко, но скоро заметил, что мы обмануты в отношении хлеба. К таким мыслям в это время пришел не только Мэна Симмонс. За 5 лет до этого Ульрих Цвингли в Цюрихе открыто протестовал против понятия присуществления. И во многих других местах Северной Европы люди стали обращаться к Библии, чтобы понять, правильно ли они служат Богу и почему в их жизни нет Христа. Как бы хотелось посоветовать современным людям, которые считают себя христианами и которые мучаются от духовных проблем, чтобы они серьезно отнеслись к Новому Завету и проверили свою веру. Чтобы не просто прочитали Библию как древнюю человеческую мудрость, а чтобы восприняли ее как божественное слово, которое следует выполнить, чтобы избавиться от бессмысленности и одиночества. Где взял Мэна текст Нового Завета? Вполне может быть, что он купил его у странствующих торговцев. Во всяком случае, можно твердо сказать, что несмотря на строгие запреты католического духовенства, не только в крупных городах, но и во многих селах можно было свободно достать греческий текст Библии Эразма Роттердамского, немецкий перевод Мартина Лютера, изданный осенью 1522 года в Базеле, и Новый Завет Лютера в нидерландском варианте, изданный в 1523 году в Антверпене. Кроме того, несмотря на строгий запрет под угрозой смертной казни иметь у себя еретические книги, работы Лютера и его современников распространялись повсеместно. И Мэн вспоминает, что именно Лютер помог ему прийти к заключению, что человеческие законы и заповеди не могут обрекать на вечную смерть. Я продолжал изучать Священное Писание день за днем, просвещенный благодатью Господней, пишет Мэн. И вскоре многие стали видеть во мне евангельского проповедника. Каждый искал моего общества. Мир любил меня, а я любил мир. Считалось, что я проповедую Слово Божие, что я благочестивый человек. То есть, хотя Мэнна в 1525 году уже понимал евангельскую истину и даже проповедовал ее, он был скорее привязан к миру, чем ко Христу. Он искал Господа, но еще не видел Его. «Если бы ты был здесь...» Это чувство неутолимой тоски по Спасителю, которого не видят, хотя он рядом, было так знакомо Мэнна в те годы.